Глава 23. Выйдя из кабинета Эрнеста, Кэрол переоделась в спортивный костюм и кроссовки в приёмной на первом этаже и поехала к пристани для яхт. Она припарковала автомобиль около Greens, стильного вегетарианского ресторанчика, который принадлежал Сан-Францискому центру дзен-буддизма. Дорога огибала гавань, две мили шла вдоль бухты и заканчивалась в Форт-Пойнт под Голден-Гейт. Это был любимый маршрут Джесса. Она тоже полюбила здесь бегать. Пробежка начиналась у старых зданий Форт-Мейсон, в которых размещались небольшие галереи, книжные магазинчики, художественный музей, театр и театральная студия. Они бежали мимо лодочных спусков вдоль бухты, где под ногами мешались нахальные чайки. Мимо поляны, где запускали воздушных змеев, необыкновенных, треугольных или квадратных, которых они пускали с джебом, а авангардные модели — змей-супермен или змей в форме женских ножек или блестящие металлические треугольные змеи в стиле хай-тек, которые издавали глухое жужжание, когда меняли направление или ныряли вниз, выписывая сложные пируэты. Потом дорожка огибала крохотный пляж, на котором вокруг сюрреалистичной песочной статуи русалки нежились под солнцем немногочисленные загорающие. Длинный участок пути пролегал прямо у воды, где серферы в мокрых гидрокостюмах готовились к заплыву. Дальше они бежали по каменистому берегу, усеянному каменными скульптурами. Груды камней, тщательно отобранных неизвестным скульптором, напоминающие фантастические бирманские пагоды. По длинному пирсу, кишащему мрачными трудолюбивыми чернокожими рыбаками, причем, как показал Кэрол, ни одному из них еще ни разу не удалось ничего поймать. Последний этап проходил у подножья Голден Гейт, где можно было наблюдать, как сексуальные длинноволосые серферы, словно поплавки, качаются в ледяной воде, готовясь оседлать высокую темную волну. Теперь они с Джессом бегали почти каждый день. Иногда по тропинкам парка Голден Гейт, иногда вдоль пляжа к югу от Клифф Хаус, но обычно у пристани. Встречались они и по вечерам. Обычно, возвращаясь домой с работы, она находила его в кухне, где он готовил ужин и болтал с близнецами, которые очень к нему привязались. Джесс ей нравился, но на душе было неспокойно. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. А что будет, когда они станут еще более близки? Настолько близки, что он сможет увидеть, какая она на самом деле. Ее внутренний мир, ее тайные мысли были не такими уж привлекательными. Отступится ли он? Ее пугало, как легко он стал вхож в ее дом, как легко ему удалось расположить к себе детей. Останется ли у нее возможность выбора, если она поймет, что он не тот мужчина, который ей нужен? Или у нее не будет выхода, и ей придется выбрать то, что лучше для детей. В тех редких случаях, когда неотложные дела не позволяли Джессу составить ей компанию, она бегала в одиночестве. Удивительно, как сильно она полюбила бегать трусцой. Возможно, она любила то ощущение полета, которое оставалось с ней весь день после пробежки. Или же восхитительное возбуждение, которое волной прокатывалось по ее телу, когда открывалось второе дыхание. А может быть, она просто влюбилась в Джесса, и ей нравилось все то, что нравилось ему. Бегать в одиночку было не так увлекательно, как с Джессом. Но это давало ей нечто другое. Она могла заняться саморефлексией. Поначалу, во время одиночных пробежек, она слушала плеер. Кантри, Вивальди, японская флейта, Битлз. Но теперь она оставляла плеер в машине, чтобы помедитировать на бегу. Идея выделять время для того, чтобы подумать о жизни, была сама по себе революционной. Большую часть своей жизни она поступала как раз наоборот, постоянно находя какие-нибудь занятия, чтобы отвлечься. «Что же изменилось?» — думала она, скользя по дорожке и распугивая чаек. Во-первых, ее эмоциональная жизнь стала необычайно насыщенной. Раньше пейзажи ее внутреннего мира были однообразными и безрадостными. Это был узкий спектр негативных эмоций — злость, обида, сожаление. Большей частью эти эмоции были направлены на Джастина, а остальное предназначалось тем, кто встречался ей на жизненном пути. Позитивные эмоции вызывали у нее только дети, и никто больше. В этом она следовала семейной традиции. Она была дочерью своей матери и внучкой своей бабушки. И узнала она об этом от Эрнеста. И если она так ненавидела Джастина, ради чего же она вышла за него замуж? Зачем заточила себя в темницу и выбросила ключ? Она подбежала к рыболовному причалу и подумала, что могла бы с тем же успехом бросить этот ключ в волны Тихого океана, ракочущие в 5 футах от нее. Она знала, что совершила ужасную ошибку, и осознание этого пришло к ней вскоре после свадьбы. Как убеждал ее Эрнест, черт бы его побрал. Она, как и любой другой человек, имела полное право на выбор — развестись или попытаться изменить отношения с мужем. Она сделала свой выбор, и выбор осознанный, по крайней мере, сейчас ей так казалось, решив не делать ни того, ни другого, и совершила страшную ошибку. Она вспомнила, как в тот вечер, когда Джастин бросил ее, Норма и Хитер в один голос утверждали, что это лучшее, что он мог для нее сделать. И они были правы. А как она злилась, что это он бросил ее, а не она его. Глупости. В нескончаемом лабиринте жизни — пафосная фраза, сказанная Эрнестом. Уже не важно, кто от кого ушел. Разрыв пошел на пользу им обоим. Она чувствовала себя значительно лучше, чем последние 10 лет. Джастин тоже лучше стал выглядеть. Он изо всех своих скромных силёнок старался быть хорошим отцом. На прошлой неделе он даже безропотно согласился посидеть с детьми, когда они с Джессом ездили на выходные в Мендочино. «Забавно», — думала она, — «ничего не подозревающий Эрнест сейчас так усердно пытается разрешить проблемы ее фиктивного брака с Уэйном, так упорно он принуждает ее посмотреть в глаза реальности и предпринять активные действия, изменить отношения с мужем или разорвать связь с ним. Какая злая шутка! Если бы он только знал, что он говорит ей то же самое, что говорил тогда Джастину, только теперь он на ее стороне. Он разрабатывает с ней стратегические планы ведения военных действий. Он дает ей те же советы, которые давал Джастину». Кэрол, тяжело дыша, добежала до Голден-Гейт. Тропинка оборвалась. Она дотронулась до самого дальнего кабеля на основании моста и, не останавливаясь, побежала обратно, в Форт Мейсон. Ветер, как обычно, дул с океана, и Кэрол, подгоняемая ветром, легко бежала мимо серферов, рыболовов, бирманских пагод, змея Супермена и нахальных чаек. Перекусив в машине хрустящим яблоком, Кэрол поехала в юридическое агентство Jarndyce Kaplan & Tuttle, где приняла душ и подготовилась к встрече с новым клиентом, которого ее попросил принять Джулиус Jarndyce, директор агентства. Мистер Jarndyce был в Вашингтоне, где принимал активное участие в работе парламента, поэтому он попросил уделить особое внимание этому клиенту, его лучшему другу, доктору Маршалу Стрейдеру. Своего нового клиента она обнаружила в приемной. Он, явно сильно взволнованный, мерил шагами комнату. Она пригласила его войти. Маршал влетел в кабинет, примостился на краешке стула и сказал: «Спасибо, что согласились принять меня сегодня, миссис Астрид. Мистер Jarndyce, с которым мы знакомы уже много лет, предлагал мне встретиться с ним на следующей неделе, но я не могу ждать. Проблема требует немедленного решения. Начну сразу с сути вопроса. Вчера я узнал, что стал жертвой мошенничества и потерял 90 тысяч долларов. Вы можете мне помочь? Что мне делать?» «Мошенничество — это ужасно. Я понимаю, почему вы так торопитесь, доктор Стрейдер. Давайте начнем сначала. Для начала, будьте добры, расскажите мне о себе все, что считаете нужным, а потом мы с вами подробно разберем случившееся». «Охотно. Но сначала бы мне хотелось определить фрейм нашего сотрудничества». «Фрейм? Что вы имеете в виду, доктор Стрейдер? Простите, это психоаналитический термин. Я хотел бы прояснить некоторые моменты, прежде чем мы начнем. Сможете ли вы мне помочь? И сколько это будет мне стоить? Гарантируете ли вы мне конфиденциальность? Конфиденциальность имеет для меня огромное значение. Вчера, как только маршал узнал, что вексель фальшивый, он запаниковал и позвонил Мелвину. Слушая длинные гудки в трубке, он вдруг понял, что не хочет обращаться к Мелвину. Ему нужен более доброжелательный и более профессиональный юрист. Он повесил трубку и сразу же перезвонил мистеру Джарндису, своему бывшему пациенту и одному из ведущих юристов Сан-Франциско. Позже, около 3 часов ночи, маршал понял, что он должен сделать все, чтобы этот случай не получил огласку. Он вложил деньги в предприятие бывшего пациента, и этот поступок, несомненно, вызовет неодобрение многих. Помимо этого, он чувствовал себя полным идиотом, потому что позволил обвести себя вокруг пальца. Так что, чем меньше людей будут знать о случившемся, тем лучше. На самом деле он вообще не должен был звонить Джарндису. Это было ошибкой, даже несмотря на то, что адвокат был его пациентом много лет назад. Узнав, что мистер Джарндис не сможет ему помочь, маршал сильно расстроился, но теперь он чувствовал облегчение. «Доктор Стрейдер, вы можете обращаться ко мне по любому вопросу, в любое время. Я не собираюсь никуда уезжать, если вы это имели в виду. Мои услуги стоят $250 в час, и я гарантирую вам полную конфиденциальность. У нас такой же профессиональный кодекс, как и у вас, может, даже более строгий». «Я бы хотел получить гарантию конфиденциальности от мистера Джарндиса. Мне необходимо, чтобы все осталось между нами». «Договорились. Можете быть в этом уверены, мистер Стрейдер. Итак, давайте начнем». Маршал, который так и сидел на краешке стула, подавшись вперед, начал рассказывать Кэрол, что с ним случилось. Он не упустил ни малейшей детали, за исключением своих переживаний по поводу профессиональной этики. Через полчаса он закончил свой рассказ, откинулся на спинку стула, обессиленный, но с чувством облегчения. Он не мог не отметить, насколько ему стало лучше, когда он поделился своими бедами с Кэрол, и какую симпатию он испытывал к ней теперь. «Доктор Стрейдер, я ценю вашу честность. Знаю, вам было тяжело обсуждать столь болезненную тему. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы задать вам один вопрос. Я заметила, что вы постоянно подчеркивали тот факт, что это капиталовложение, а не подарок, и что мистер Макондо — ваш бывший пациент. Есть ли у вас какие-то сомнения относительно вашего поведения? Я говорю о вопросах профессиональной этики». «Не у меня. Мне не в чем себя упрекнуть. Но вы верно заметили. Мое поведение может вызвать осуждение окружающих. Я нередко призывал коллег придерживаться этических стандартов профессионального поведения. Я являюсь членом Государственной комиссии по медицинской этике и главой специальной комиссии по профессиональной этике психоанализа. Таким образом, я попал в щекотливую ситуацию. Мое поведение должно не только быть безупречным, но и казаться таковым». Маршал сильно вспотел и достал платок, чтобы промокнуть лоб. «Прошу вас, постарайтесь меня понять. Это не паранойя, это реальность. У меня есть соперники, у меня есть враги, люди, которые ухватятся за любую возможность скомпрометировать меня, которые будут только рады моему падению». «Итак», — сказала Кэрол, поднимая глаза от своих записей, — «позвольте мне повторить мой вопрос. Действительно ли вы полностью уверены, что не нарушили правила, регулирующие финансовые взаимоотношения между терапевтом и пациентом?» Маршал замер с платком в руке и бросил удивленный взгляд на юриста. Очевидно, она хорошо разбиралась в этих вопросах. «Разумеется, нечего и говорить о том, что сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был поступить иначе. Как я хотел бы, чтобы тогда я проявил свою обычную твердость. Я должен бы сказать ему, что я никогда не вкладываю деньги в предприятия своих пациентов, равно как и бывших пациентов. Я только сейчас понял, что существующие правила защищают не только пациентов, но и терапевтов. Враги, соперники, о которых вы говорили, представляют ли они собой? Я хочу сказать... Стоит ли брать их в расчет? Не уверен, что понял ваш вопрос. А, да. Да, у меня есть серьезные соперники. И, как я уже говорил, я сейчас беспокоюсь. Нет, не так. Мне просто необходимо сохранить это происшествие в тайне. Ради моей практики, ради моей профессиональной репутации. Так что мой ответ — да. Я хочу, чтобы это происшествие не получило огласки. Но почему вас так интересует именно этот момент? «Потому что», — ответила Кэрол, — «ваше желание сохранить этот инцидент в тайне сужает круг доступных нам средств. Если мы не хотим огласки, мы не сможем применять агрессивные методы. Я объясню вам, что я имею в виду. Но есть еще одна причина. То, что я сейчас скажу вам, — чистая теория. Но эта информация может заинтересовать вас. Не сочтите за дерзость, доктор Стрейдер, что я рассказываю вам о психологии, но позвольте обрисовать типичный механизм действия профессиональных мошенников. Мошенник втягивает свою жертву в некую махинацию, становясь частью которой жертва понимает, что поступает не совсем честно. Таким образом, жертва становится, как бы так сказать, соконспиратором и начинает думать иначе, теряя свою обычную осторожность и проницательность. Более того, так как жертва чувствует себя в какой-то мере участником этого заговора, она не будет обращаться за помощью к надежному консультанту по финансовым вопросам, к которому обратилась бы в другой ситуации. И по той же самой причине жертва мошенничества не захочет решительно преследовать обидчика, в том числе и в судебном порядке. «В данном случае у жертвы нет с этим проблем», — сказал маршал. «Я этого ублюдка из-под земли достану и упрячу за решетку, чего бы мне это ни стоило». «Это противоречит тому, что я услышал от вас ранее. Вы сказали, что самое важное — сохранить инцидент в тайне. Попробуйте задать себе, например, такой вопрос. Хотели бы вы стать участником публичного разбирательства?» Маршал молчал, опустив глаза. «Простите, доктор Стрейдер, я должна была сказать вам об этом. Я ни в коем случае не хочу вас расстраивать. Я понимаю, что сейчас вам нужно совсем не это. Но давайте продолжим. Мы должны разобрать случившееся в мельчайших подробностях. Судя по тому, что вы мне сейчас рассказали, Питер Макондо — профессионал. Он уже не первый раз делает это, и маловероятно, что он оставляет следы. Для начала расскажите мне о результатах вашего расследования. Можете перечислить мне имена людей, о которых он говорил вам». Маршал рассказал ей про Эмиля, Роска Ричардсона и декана Университета Мехико, и о том, как смог связаться с Питером и Адрианой. Он показал Кэрол факс, который получил утром из клуба Pacific Union, копию факса из цюрихского Боролак, в котором говорилось, что человек по имени Питер Макондо им неизвестен. Они подтвердили, что факс был отправлен на их фирменном бланке с факсового аппарата, стоящего в библиотеке. Но они особенно подчеркнули тот факт, что любой сотрудник, член клуба, любой посетитель, бывший член клуба или даже постоялец отеля, примыкающего к клубу, мог беспрепятственно войти, взять бланк и воспользоваться факсом. «Как вы считаете, — спросил маршал, — может ли этот факс или факс из Университета Мехико дать нам какие-либо улики?» «Или тот сомнительный факс из Университета Мехико, — ответила Кэрол. Вероятно, он его сам себе отправил». «Тогда, может быть, мы сможем найти аппарат, с которого он был отправлен? Или отпечатки пальцев? А может, стоит еще раз поговорить с продавцом из ювелирного магазина, у которого он купил Ролекс? Или проверить в аэропорту списки улетевших в Европу? Или навести справки в паспортном контроле?» Если, конечно, он действительно улетел в Европу. Вы знаете только то, что он сам сказал вам, доктор Стрейдер, то есть то, что он хотел, чтобы вы знали. Подумайте сами. У вас нет ни единого независимого источника информации. И он всегда расплачивался наличными. Нет, сомнений быть не может. Этот человек — настоящий профессионал. Мы должны обязательно поставить в известность ФБР. Несомненно, банк уже это сделал. Они должны объявить его в международный розыск. Позвоните по этому номеру, просто спросите любого дежурного агента. Я могла бы сделать это сама, но это лишь увеличит ваши юридические издержки. Большинство вопросов, которые вы мне задаете, касаются проведения расследования, а не правовых аспектов. Вам лучше адресовать их частному детективу. Если хотите, я могу посоветовать вам хорошего специалиста, но я посоветовала бы вам соблюдать осторожность. Не стоит тратить столько сил и денег на дело, которое может оказаться безнадежным. Я знаю множество подобных случаев. Таким преступникам обычно удается скрыться. А если и нет, то денег у них в большинстве случаев уже не остается. А что с ними происходит в конце концов? Они изначально склонны к саморазрушению. Рано или поздно ваш мистер Макондо погубит себя сам, ввяжется в слишком рискованную аферу, возможно, ошибется в выборе жертвы, и в результате его труп будет коченеть в багажнике. Возможно, он уже начал рыть себе могилу. Посмотрите, на какой риск он пошел сейчас и какую жертву выбрал. Психоаналитика. Да, действительно, у него получилось обмануть меня. Но все же он связался с высококвалифицированным наблюдателем человеческого поведения, то есть с человеком, который должен заметить обман. Нет, доктор Стрейдер, я с вами не согласна. Мой опыт подсказывает мне обратное. Я не могу раскрыть вам свои источники, но у меня есть масса свидетельств, которые говорят о том, что психиатры — очень доверчивые люди. То есть, как бы то ни было, они привыкли, что люди говорят им правду, что люди платят им за то, чтобы они выслушивали их правдивые истории. Думаю, психиатров легко обвести вокруг пальца. Может, статься вы не первая его жертва. Кто знает, может, он как раз специализируется на психотерапевтах. «А, значит, его можно поймать. Да, миссис Астрид, я действительно хочу, чтобы вы посоветовали мне частного детектива. Я был лучшим защитником в Америке. Я знаю, как преследовать. Я знаю, как блокировать противника захватом и сбить его с ног. Я раздавлен. Я так напряжен. Еще чуть-чуть, у меня глаза из орбит вылезут. Я просто не могу спустить все на тормозах. Я больше думать ни о чем не могу. Не могу работать с клиентами, не могу спать. У меня теперь есть только одно желание. Во-первых, порвать его на куски. А во-вторых, вернуть свои 90 тысяч долларов. Без этих денег я разорен. Давайте посмотрим. Доктор Стрейдер, если вы не возражаете, не могли бы вы рассказать мне о своем финансовом положении? Доход, долги, инвестиции, сбережения. Все. Маршал описал свою финансовую ситуацию. Кэрол тем временем делала заметки, исписывая лист за листом желтой линованной бумаги. Закончив свой рассказ, маршал показал на записи Кэрол и сказал: «Так что, миссис Астрид, теперь вы видите, что я человек небогатый. Можете представить, чем для меня стала потеря 90 тысяч долларов? Это трагедия, худшее, что могло произойти. Когда я думаю, сколько времени, месяц за месяцем, я работал как вол, чтобы скопить эту сумму, вставал в 6 утра, чтобы втиснуть в свое расписание лишнего пациента, отслеживал ситуацию на фондовой бирже, продавал и покупал акции, каждый день звонил своему брокеру и финансовому консультанту и... Я хочу сказать, что даже представить себе не могу, что делать дальше, как выбраться из этой ситуации. Я, моя семья, мы еще долго будем ощущать последствия моей ошибки». Кэрол просмотрела свои записи, потом отложила их в сторону и успокаивающим тоном произнесла: «Давайте я попытаюсь рассказать вам, что вас ждет. Во-первых, попытайтесь понять, что вы потеряли не 90 тысяч долларов. С этим фальшивым гарантийным письмом из банка ваш бухгалтер будет работать как с капитальным убытком и учтет при исчислении суммы налога с того дохода, который вы получили в прошлом году, а также того, который получите в будущем. Более того, 3000 в год вы можете списывать на то, чтобы сбалансировать ваш регулярный доход в течение следующих 10 лет. Так что одним ударом мы значительно снижаем ваши потери до менее чем 50 тысяч. Во-вторых, и на этом нам придется закончить на сегодня, меня ждет следующий клиент. Во-вторых, я хотел бы сказать, что для вашей финансовой ситуации в том виде, в котором вы мне ее обрисовали, это не трагедия. Вы хорошо обеспечивали свою семью. Вы прекрасно ее обеспечивали, и вы успешный инвестор. Я не сомневаюсь в том, что эта потеря не окажет ни малейшего влияния на благосостояние вашей семьи. Вы не понимаете. А как же учеба моего сына, моя страсть к искусству? В следующий раз. Мистер Маршалл, на этом мы должны закончить. Когда? Вы сможете принять меня завтра? Даже не представляю, как я переживу следующие несколько дней. Хорошо. Завтра в 3 часа вас устроит? «Да, меня все устроит. Я отменю все свои дела. Если бы вы лучше меня знали, доктор Астрид...» «Миссис Астрид. Но спасибо за повышение». «Да, миссис Астрид. Но я хотел сказать, что если бы вы знали меня лучше, вы бы понимали, что если я отменяю сеансы, дела мои действительно плохи. Вчера я сделал это впервые за 20 лет». «Я постараюсь сделать так, чтобы вы всегда могли связаться со мной. Однако нам еще нужно сократить расходы. Мне неловко говорить это психиатру, но сейчас вам просто необходимо поговорить по душам с человеком, которому вы доверяете, с другом, с терапевтом. Будущее рисуется вам в самых мрачных красках, и вы все сильнее паникуете, поэтому вам нужно услышать другое мнение. Может, вам стоит поговорить с женой? Моя жена живет в другом мире, в мире Икебаны. «Где? Ики что? Простите, я не понимаю вас». «Икебана. Знаете, японское искусство составления цветочных композиций. Она помешана на этом и еще на буддийской медитации. Я ее практически не вижу». «О, да-да, понимаю. Как? Ах да, Икебана. Да, я слышала об этом. Японское искусство составления цветочных композиций. Понимаю. И вы говорите, что она живет в том мире? Почти не бывает дома? Как же так? Вам должно быть очень тяжело. Ужасно. И вы все время один. Сейчас, когда она вам так нужна. Ужасно». Такая человечная реакция Кэрол удивила, но в то же время тронула Маршалла. Какое-то время они сидели молча, потом Маршалл не выдержал и произнес: «Вы говорили, что вас ждет следующий клиент». Тишина. «Миссис Астрид, вы говорили...» «Простите, доктор Стрейдер», — перебила его Кэрол, вставая. «Я задумалась. Жду вас завтра. Держитесь. Я на вашей стороне».